эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Тема сегодняшнего эфира — «Кто пишет космические законы?». И в гостях у нас сегодня снова Валерия Кольцова. Друзья, напоминаю, что сегодня 13 мая 2020 года, среда. Здравия, Валерия! Здравия! Я немножко зачитаю анонс к сегодняшнему нашему эфиру. Часто можно услышать фразу «космические законы». Они считаются эталоном справедливости. Что же это за такие законы? Почему мы не всегда видим в своем мире справедливость, а скорее наоборот? Наш мир лишен справедливости. Почему не работают космические законы и допускаются несправедливости? И существуют ли эти справедливые законы космоса вообще? Или это только наше идеальное представление о мире? Мы считаем также эти законы Божьими законами. Мы все верим в более того, знаем, что Бог совершенен. Но так ли это? Из чего Бог творит мир? Что такое космические воды, из которых родился мир, и о которых часто говорят мифы разных народов? Как устроена Вселенная, что могут и что не могут древние боги? Об этом и поговорим в передаче «Кто пишет космические законы», то бишь сегодня. Валерия, для наших радиослушателей, которые не знакомы с вашим творчеством, расскажите немножечко о себе. Ну, что касается меня, я веду в интернете свой блог, который называется «Шамбала», где я рассказываю истории, которые пришли ко мне через осознанные сновидения. Что-то там в них перекликается со знаниями, которые уже есть в других источниках, в других книгах. Именно поэтому я стала это все записывать. И этот блог я веду уже с 2012 года, где собраны все мои статьи на тему, как возникло мироздание, об истории Земли нашей, о кармических законах, о законах души, о том, как отработать свою карму. И то есть там существует несколько рубрик. Про древние цивилизации, там Атлантида, Лемурия, Гиперборея, про нашу более близкую историю, которую у нас постоянно тоже, так сказать, переписывают и переписывали, то есть про ту, которую мы уже слышали еще из школьных учебников, начиная от Древнего Египта и кончая XIX веком, и также про интересные таинственные события XX века и наших дней. Да, и самых последних, в том числе событий, которые происходят, можно сказать, на наших глазах в 21 веке. Вот вкратце. Я, как о себе могу сказать, я получаю эту информацию и отдаю ее совершенно бесплатно. Я не занимаюсь никакими платными услугами, целительством или просмотром личных судеб, там, вся информация, которая есть, она универсальна для всех и в свободном доступе. Лично, как бы кем-либо, тем более за деньги, я не занимаюсь. Валерия, а расскажите, будьте добры, а как вообще родилась эта тема сегодняшнего эфира «Космические законы»? Может быть, она на основе предыдущих каких-то эфиров родилась у вас? Почему вы решили сегодня об этом поговорить? Ну, здесь как? Это одна из моих рубрик в сайте, на сайте на моем в этом блоге, которая называется «Об устройстве мироздания». Эту тему мы еще не освещали на эфире. Если были у нас темы по истории древних цивилизаций, и вот история оккупации Земли в прошлый раз, и про Гиперборею с Атлантидой, если у нас были темы из рубрики моего блога о духовных знаниях, то там было у меня про эфир был про карму, то вот теперь захотелось коснуться этой части знаний, которые мне приходили тоже с 12 года, начиная именно про мироздание. Ну и были, наверное, где-то в каких-то эфирах, может быть, даже в последнем, я точно не помню, вопросы даже про именно законы космические. Вот решила в этот раз их как бы осветить. Отлично. Друзья, я хочу напомнить, что эфир нам сегодня помогает вести Евгений Роденко. Он находится за пультом. И ваши вопросы и за порядком в чате следит у нас Светлана Большакова. Друзья, по традиции наша передача будет разделена на две части. В первой части Валерия расскажет нам по теме «Кто пишет космические законы?», а вторая часть у нас будет посвящена полностью ответам на ваши вопросы. Поэтому не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Ну а вас, Валерия, прошу начинать. Ну, как обычно, как я в своем блоге пишу в каждой из своих статей и как я предупреждаю это в каждом своем эфире новом, информация, которая будет здесь сегодня и сейчас освещена, не имеет целью задеть чьи-либо религиозные чувства или национальные и кого-либо оскорбить. Сегодня у нас тема очень сложная и касается многих вопросов, которые освещаются в различных религиях и различных конфессиях. Поэтому не хотелось бы думать и считать, что это… новая информация может задеть чьи-либо религиозные чувства. У каждого своя традиция — верить в Бога, верить так или иначе, верить в множество богов или в одного Бога. Есть позиция различных конфессий — христианства, ислама, буддизма, индуизма. Они совершенно различные и в чем-то сочетаются. Но сегодня я бы не хотела никого из них оскорблять. Пусть это теория или версия информации, которая пойдет сегодня у нас в эфире, будет как бы просто к сведению еще одной версии, еще одной философской, так сказать, идеей и не более. Я не пытаюсь создавать какое-либо новое учение или секту. Просто тема такая, она касается Бога, поэтому именно об этом я сейчас начала так говорить. Так какие же, возможно, есть еще знания, кроме того, что мы знаем из того, что нам говорят различные конфессии и религии? Я сама была поражена и удивлена той информацией, которая, ну, она не сразу вот пришла, а в течение нескольких лет постепенно приходила вот через эти осознанные сновидения от тех учителей, которые меня и лично в том числе спасали не раз в жизни, поэтому я им как бы очень доверяю. Так вот, мы говорим сегодня о космических законах или о законах Божьих. Но тема называется «Кто их пишет?». Мы все думаем и считаем, и нам говорят все, практически все конфессии, кроме буддизма, что существует некая высшая сила, которая разумна и которая управляет миром и пишет космические законы для мира. То есть в большинстве нашего понимания у людей представляется образ некого существа, сверхсущества, которого называют Богом, который якобы сидит в каком-то чертоге, напоминающем дворец, или это, может, какие-то космические порталы, но тоже какие-то заполненные светом, где он сидит, такой вот человекоподобный, возможно, по-разному его рисовали в разное время, но везде это был человек, который сидит с большими длинными свитками и, так сказать, пишет нам всем законы. То есть такое вот представление, которое было издревле, но оно основывается именно на библейских сказаниях, библейского источника авраамических учений. Если касается это индуизма, то там множество богов, но тоже они как бы уже не один Бог, а несколько их разные, тоже пишут свои как бы законы для мира и именно для человека и для Земли. Во всех религиях идет, что Земля — это центр Вселенной, что только человек — высшее существо и так далее. Так как же это на самом деле? Наука и атеизм отрицают Бога. Это тоже, так сказать, еще одно направление веры. Можно и так сказать. Но тогда как тогда говорить о космических законах? Если это. Ну, атеисты считают, что это законы физики. То есть вот физические законы, какие есть, то это вот и есть они космические. То есть там притяжение, гравитация, силы тяготения вот эти, вот и множество других. Но как тогда быть с нравственными законами? И законы ли это вообще? То есть поступать по совести и так далее. Этим как бы занимается в основном у нас религия. Но ведь это все законы из одного источника, получается, на самом деле. И вот по тем самым знаниям, которые приходили за этот период, можно что сказать? Что было сказано, что Бог — это есть вся Вселенная в целом. Это не какой-то там управитель, дух или в виде человека, или в виде полупрозрачного существа, отдельно стоящий от творения. То есть творец и есть творение. То есть мы с вами, животные, растения, весь мир, там, планеты, звезды и так далее. Но в этой концепции мне вот я была сама удивлена, что Бог — это, оказывается, вся Вселенная в целом. И все, что мы видим, — это Его проявление, это есть Его тело. То есть звезды, галактики, планеты, Солнце, Земля, растения, животные, люди — мы все — это как клетки единого организма, проявленной Вселенной. А вся эта Вселенная в целом есть физическое тело Бога, а как бы Его Дух — это вот как у нас душа, так и во Вселенной. Душа Вселенной — это как раз тот самый Абсолют, который есть сама Вселенная. И он, разумеется, как? Он не пишет законы на бумаге, не пишет, как мы считаем. Его законы, разумеется, это свойства этой Вселенной, так вот мне сказали. Это ближе к тому, что говорит материалистическая наука, то есть это физические больше параметры. Но так как мы считаем физическим только то, что вот материально, и то, что мы можем, грубо говоря, физически пощупать, увидеть или понюхать, рассмотреть, то на самом деле физическое — это гораздо… Можно все им назвать этим словом. Это и тонкие миры тоже, просто мы их не видим и не ощущаем нашими органами чувств. Поэтому как бы для нас физически — это наш плотный мир. Но эти законы, которые в космосе, они распространяются на все миры. И мир получается многомерный. Вот все, что различные вот у нас говорят, измерения, там мы живем в третьем измерении, есть там более высокие измерения, есть более низкие, то это все различные как раз этапы одного единого, опять же, сверхорганизма или сверхдуха, всего вместе, который мы можно назвать абсолютом. Так вот, Он, этот Бог, он все время развивается и самосовершенствуется. Если во всех наших религиях мы считаем, что Бог — это абсолют в смысле эталона идеала, к которому нужно стремиться. Но он как бы для нас уже конечен. Это конечная, никуда не девающаяся, извечная структура, которая будет само совершенство. То на самом деле Бог, Он вечно совершенствуется, совершенствуется вечно вот этот Абсолют. Я даже буду не говорить не Бог, а Абсолют, чтобы как бы ненароком не задеть чьи-либо религиозные чувства, привыкших думать иначе, своими категориями, в своих традициях. То есть Абсолют, он бесконечно развивается, и в этом суть его существования. И это основной, изновечный, первичный закон мироздания, как раз тот самый космический закон о вечном, бесконечном саморазвитии. Как это происходит? А это происходит через все, что есть во Вселенной, в том числе и через нас. То есть Абсолют или Вселенная — в Древней Индии называли это состояние богом Брахмы. Так вот, у них в сказаниях есть о днях и ночах Брахмы или Брахмы. Ну, это зависит от произношения. Так вот, по индийским верованиям, ночь Брахмы или Пралая — это когда весь мир исчезает и остается пустота. А день Брахмы — это вот наш видимый с вами мир, когда существует множество форм и проявлений жизни и просто материи в различных совершенно формах. В науке астрономы-материалисты выявляют эти понятия, близки к этим понятиям в науке именно теория так называемого Большого Взрыва. Но там как бы не говорится о ночи Брахмы, но вот этот Большой Взрыв якобы привел к появлению материи. Но вот как в той теории, о которой я сейчас рассказываю, это Большой Взрыв — он как бы небольшой, не взрыв на самом деле, а именно вот это проявление из состояния ничто в состояние материи. То есть и переход от ночи Брахмы к дню Брахмы. От состояния, когда все не проявлено, в состояние, что все проявлено. Здесь такие категории, конечно, которые мы не можем себе представить даже в уме. Очень это сложно и тяжело, особенно то, что касается непроявленного. Ближе всего к состоянию непроявленного, наверное, теория эфира, о которой говорил Никола Тесла. То есть в том состоянии пралайи, как говорят в Индии, или во время ночи Брахмы, наш Абсолют пребывает именно в виде эфира, и больше никак. А то, что касается сознания его как духа, он в это время, когда нету никакой материи, абсолютно осознан и проявлен именно в том плане, как мы его все представляем, как великого Творца и так далее. Именно во время ночи Брахмы, когда он един и полон, он есть именно как личность. Но когда начинается день Брахмы, он распыляет себя в несчётное, бесчисленное количество капель, так сказать, или сверхмелких зерен духа. И сам как бы перестает существовать как единое сознание, он становится бессознательным. Но в каждом зерне духа он как бы присутствует, но они уже не чувствуют себя едиными. И все эти капли духа получают зерно эго, так сказать. Ну, то есть это свойство, которое разделяет. Они не могут себя представить единым и целым. И так на протяжении всего дня Брахмы. То есть мы, наше сознание, это как раз те самые зерна духа, которые, и в том числе эти зерна духа в каждом растении, в каждом животном, в каждом живом существе, и в том числе и в клетках, и в камнях, и в самих планетах, только другого, уже более высокого порядка, и в галактиках, и в звездах. во всем есть как бы присутствие, в каждой форме есть присутствие этого зерна духа, которое зарождается именно во время, когда пробуждается все, то есть когда начинается этот самый день Брахмы. У нас у славян Брахму называли в древности богом род. Это именно и есть как раз тот самый род, это абсолют, а не персонифицированный уже в авраамическом ключе, в библейском ключе бог с, там, с седой бородой. Именно род, потому что он все рождает. Он рождает из себя, а не как бы из чего-то. Если ничего вокруг нет, то ему не из чего больше родить. Если он сам, он рождает из себя. То есть он распыляет себя, растворяет себя в этих каплях. При этом он сам не как бы, ну, как единое сознание не существует, но он существует в каждом из нас. То есть вот такое вот как бы немножечко другое понимание, которое меня само очень удивляло и удивляет даже до сих пор. Так вот, в чем же состоит бесконечное саморазвитие этого абсолюта? Именно в том, что не осознавая себя как целое, каждый из этих зерен духа начинает развиваться. Он начинает осваивать мир вокруг, другие зерна духа, с ними знакомиться, так сказать, взаимодействует в различных вариантах. При этом происходят миллионы, миллиарды перевоплощений этих зерен духа в различных телах физических, в различных ситуациях, на разных планетах, в разных условиях совершенно. В разные вот создаются эпохи и так далее. И так они бесконечно, как вот в калейдоскопе, перемалываются, перемалываются в различных ситуациях, наращивая на себе различные тонкие структуры, оболочки, которые в эзотерике называются там атманическое тело, астральное тело, каузальное тело и так далее. Они все нарастают на этих зернах духа по их поступкам, то есть как они взаимодействуют с другими, так у них и нарастает это. Если они начинают и постепенно, вот в этой всей калейдоскопической обработке, эти зерна духа начинают осознавать себя как личности. Они, и вот это их взаимодействие, создает кармические записи. То есть это записи для того существуют, кем и где и когда ему воплотиться в следующем воплощении, чтобы дальше вести свое самосовершенствование, саморазвитие. Во время этого саморазвития многие, уже осознав себя, могут оступиться. То есть оступиться как? Пойти в обратную сторону, не развиваться, а деградировать. По космическим понятиям, по понятиям существования самого абсолюта, это идет вразрез с главным его законом. Главный закон — это саморазвитие, бесконечное саморазвитие. Но если идет вразрез, значит, это идет против этого закона, значит, сильно понижаются, как говорят, вибрации этого духа, этой уже души. Душа — это уже дух с нарощенными вот этими оболочками. Так говорят, что это уже можно рассматривать как понятие «душа». Хотя само понятие «дух» и «душа» они немножечко очень близкие и часто смещаются. Просто в целом это тоже дух. Но душа — это уже дух как бы только вот в понятии, что он с оболочками, которые при нем как бы сохраняются на все его существование до следующей ночи Брахмы. То есть нужно сказать, что ночь Брахмы и день Брахмы, они чередуются постоянно, и это процесс бесконечный от самого начала рождения нашего абсолюта или Вселенной. Он прожил сейчас, как вот говорят, 33 Манвантары, то есть мы сейчас живем 33-й период, 33-й день Брахмы. Манвантара вот в индийских понятиях — это день плюс ночь. И день Брахмы длится 24 миллиарда лет по нашему земному исчислению. Это индийские исчисления, это не то, что там мне откуда-то приходило. И ночь Брахмы длится ровно столько же. Мы сейчас прожили примерно половину дня Брахмы, и как раз в самом расцвете этого дня находимся, очередного 33-го. Тут же опять можно такой вопрос спросить, а что же было до первого дня? Так вот, я тоже задалась этим вопросом, на что получила вот такой интересный ответ. Оказывается, наш Абсолют был рожден другой Вселенной. И Вселенных не одна наша, а их очень много, их бесконечное множество. Причем все они имеют различную структуру. Если наша Вселенная спиральная, вот как галактики, галактики спиралевидные, наш Млечный Путь, он спиралевидный, так и наша Вселенная имеет такую же точно структуру. То есть галактики собираются в метагалактики, метагалактики еще в супер какие-то образования, которые тоже такие же спиральные, с рукавами, просто это гигантские какие-то масштабы, которые невозможно даже себе представить. Но и вся Вселенная, она, оказывается, тоже имеет вот такую же спиральную структуру, которая вот стремится к созданию шарообразности, сферы некой. Но другие Вселенные уже оказываются намного старше нашей Вселенной, и они имеют уже эту сферическую форму, то есть они как бы уже скатались. Вот если пока скатывается силами, какими там вот силами в этом эфире образующимися, то получается эта спираль. Когда полностью скаталась, то это уже плотный шар. Так вот, более старшие Вселенные, они скатались в эти шары. Так же точно происходит и с галактиками. На краю нашей Вселенной через телескопы в астрономы наблюдали некоторые сверхстарые галактики, которые не имеют этой спиральной структуры, а имеют типа уже что-то наподобие сферы, сферические галактики. Есть даже целые скопления, там квазары, то есть другие формы, которые вот именно в процессе скатывания галактик происходят. Также то же самое происходит и со Вселенными. Так вот, когда Вселенная становится шаровидной, а от нее может отпочковаться некое образование, которое становится новой Вселенной. Таким образом родилась наша Вселенная от соседней большой или так называемой Вселенной Отца или Вселенной Матери. Там не имеет понятия вообще, не имеет значения. Значение вообще что-то, пол, там, мать или отец, условно говоря, от материнской или от отца, Вселенной Отца. Когда же это все происходит? Почему запускается механизм вот этот вот рождения новой Вселенной? До какой степени можно бесконечно самосовершенствоваться по этому закону? А именно в этом-то вот как раз все и есть. Процесс роста зависит от того, насколько самосовершенствуется вот это каждая из Вселенных. Она совершенствуется в течение множества миллиардов манвантар, представить можно. А у нас прошло всего только 33. Это какое-то раннее детство еще можно так сказать, у нашей Вселенной. Поэтому наш Абсолют по сравнению с теми Вселенными, он никак не совершенен и не является идеалом. То, что кажется нам идеалом космических законов, это космических структур каких-то, это есть всего лишь его суть, как вот как совершенство, например, природы листка травы или гармонии каких-то природных процессов. Так в этом оно есть совершенство, но это только структура. На самом деле он дальше и дальше продолжает развиваться. Например, почка, она совершенна по своей структуре, но она начинает прорастать в растения, в листы, раскрываться, все краше и краше. Потом это растение расцветает, и этот цветок еще краше, еще совершеннее. И так до бесконечности. И когда он расцветает, то он потом созревает и дает плоды и семена. То же самое происходит и со Вселенными. Вот когда вот он дозревает до определенного состояния, он может разбросить свои семена уже вовне. Так рождаются новые Вселенные. И это все мироздание представляется гигантской пеной, как вот морская пена из пузырей. То есть там очень-очень много, бесконечное число этих вселенных, которые вот так вот увеличиваются. Там и создают они мироздание. То есть туда картина вообще полностью уже неописуемая, можно сказать, нашими понятиями. И туда, если заглядывать дальше, то это бесконечность. Это бесконечность макро-макро миров. Но она такая же точно бесконечность идет и в микро-микро-микро-микро-миры, где мы можем рассматривать уже и атомы как структуры, похожие, например, на планетарные системы, где есть протоны, вращающиеся вокруг электроны. Но и внутри протона то же самое. Если меньше, меньше, меньше, как говорят, то есть там тоже бесконечность идет. В этом есть, оно как бы идет это совершенство, но это совершенство, оно в развитии. А несовершенство в том, что как бы допускается вот то самое страдание, какие-то негативные понятия, которые есть в жизни не только людей, но и во многих живых существ. Почему живые существа должны испытывать какие-то страдания и боль? Совершенство это или несовершенство? Почему? Ну, это можно объяснить, как объясняют многие религии, что это опять же принцип совершенства. То есть почему объясняется даже то, что наличие так называемого зла, что кто-то один паразитирует на другом, обманывает его, убивает и так далее. Даже это некоторые религии, которые не могут отойти от того, что понятие Бога — это идеал и эталон совершенства, они начинают объяснять неким равновесием добра и зла, о том, что невозможно, свет невозможен без тьмы и так далее. Вот что касается света и тьмы, здесь вообще очень интересно, потому что на самом деле действительно тьма — это не есть зло. Тьма — это отсутствие света, все это верно. Но зло — это не просто то, что тьма. Тьма — это пустота. Вот она, пустота, это есть во время как раз ночи Брамы. А зло — это порождение сознания, вывороченного сознания именно не самого Абсолюта, а вот этой капли, которая видит себя обособленно, то есть зерна Духа, которая видит себя обособленно. Если она старается видеть и чувствовать других таких же точно, как саму себя, чувствовать их боль, страдания, помогать друг другу, то она развивается. Это называется, в ней рождается любовь, она развивается и тем самым развивает и самого Абсолюта. То есть он развивается в каждой капле через нас. То есть чем мы делаемся лучше в моральном плане, тем мы как бы спасаем мир, можно сказать. В этом вот суть той самой древней фразы, той самой древней мудрости о том, что развивая самих себя, мы, то есть делая самих себя более совершенными в плане духовном именно, мы совершенствуем мир. То есть мы совершенствуем как раз этого самого Абсолюта своими действиями, потому что мы его крупицы. Он совершенствуется через нас. Но если кто-то из нас начинает видеть только себя и только свои интересы, и ради них как бы поступиться интересами других, а возможно еще и уничтожить других как существ, чтобы самому, например, получить то, что у них есть, отнять у них и так далее, то идет уже инволюция, и мы, как бы падая сами, опускаем вибрации и Абсолюта в том числе. То есть он таким образом тормозится. Но дело в том, что, конечно, не только у нас на Земле он проявлен в нас, но во множестве своих галактик, во множестве цивилизаций. Поэтому общая доля тех, кто стремится к гармонии, к созиданию, конечно, у него больше, поэтому он совершенствуется всё-таки. Но те, которые идут вразрез, и причем это не только на Земле, это есть черные цивилизации, которые вот те же самые анунаки, про которых я рассказывала в прошлых своих передачах и у нас у себя в блоге. И тот же самый уже высокие духи, которые упали туда в инволюцию, вроде Люцифера, вот они уже как бы наносят больший урон совершенствованию самого Абсолюта. Ведь они же тоже его части, даже тот же самый Люцифер. Они, как бы выворачивая свое сознание наизнанку, видят мир совсем по-другому. В чем же это самое происходит, выворот этот наизнанку? А в том, что когда души все, зерна духа распыляются, их совершенствование заключается в том, чтобы вновь объединиться. Именно за день Брахмы они должны осознать себя как личности и дойти до того, чтобы вновь слиться с Абсолютом в ночь Брахмы, чтобы на следующее утро Брахмы, опять он их распылил, они опять больше еще себя осознают, сознают, свои новые возможности получают и все равно идут опять к тому, чтобы вновь слиться. То есть это вот такой вот вдох-выдох, вдох-выдох. И он продолжается бесконечно, пока этот вот Абсолют не скатается в шарообразную Вселенную и не начнет рождать другие Вселенные. То есть вот такой вот. Но это опять же только фрагмент. Что там дальше, это как бы нам вообще не под силу понять пока еще. Как бы это все, если можно так сказать, охватить с другой позиции, не с нашей маленькой, маленького, единого, вот маленького зернышка духа, который есть в каждом из нас. В этом есть и то самое просветление, то есть каждое зерно духа идет к пониманию того, что оно должно слиться с Абсолютом, что оно есть суть от этого Абсолюта, есть его капля. А вот эта вся разница между ними, то есть оно должно научиться любить другую частицу, любить сам Абсолют. А если он любит только себя самого и в себе в жертву приносит всех остальных, то он еще дальше обособляется. Причем приходит здесь даже до такой степени, раздувается это зерно эго, которое ему дано только на время того, чтобы увидеть себя как бы маленькой частицей. Оно разносится до такой степени, что он начинает представлять себя наоборот, как бы не себя сливать с Абсолютом, а Абсолюта вытянуть в себя. Вот это вот как бы так называемое ложное или лжепросветление, которым начинают страдать многие из вот тех, которые уходят как раз в антимиры, и их ученики, те же самые анунаки, их ученики из различных лож, вот этих вот секретных обществ, у них просветление как раз вот на этом уровне, что они соединяют себя Абсолютом не с Абсолютом, не тем, что в нем растворяются, а в том, что они в себя растворяют Абсолют и являются сами Абсолютом именно с этой позиции. То есть как бы я вот Бог есть, оказывается, на самом деле-то, думают они, а не какая-то там тварь дрожащая. А значит, все остальное это мусор под ногами. То есть вот к этому, вот к этой позиции спящее сознание приходит через лжепросветление. Отсюда вот идет как раз очень глубинное и глубокое падение. Именно это сознание так называемого антимира. Антимир, он вообще как бы не должен нести зло. Это подкладка спиральности, спиральной структуры Вселенной, та оборотная сторона. Но если туда проваливается сознание, оно туда не должно как бы в идеале проваливаться, если все развивается. Но вот когда оно начинает вот такими вот умозаключениями вдруг выкручивать и оправдывать себя и свои действия, что оно, оказывается, есть само себе творец, и само себе Бог на самом-то деле оказывается. То есть как бы вот он до этого доходит. Не с точки зрения, что он должен слиться и там стать уже Абсолютом, что он как бы вот как бы ничтожная частица-то на самом деле. И только пропуская великие энергии всего сущего, он что-то может. И то не он может, а он является проводником. То есть вот это настоящее понятие, к которому стремится Абсолют, он переделывает через свое эгоистическое понимание о том, что он-то, оказывается, есть Бог-то на самом деле. Да, это правда, но он понимает под видом Бога совсем другое. Именно то, что Бог — это как вот тот, который может всем управлять, как тот, который имеет власть над всем, что он что-то великое, что он что-то самозначимое. Вот именно в этом понимании, когда он осознает себя, что он есть Бог, вот тогда он переворачивает сознание наизнанку и оказывается сознанием там, в антимире, хотя он может жить здесь еще пока, физическое тело его здесь держит. Это только духи, которые без тела, типа Люцифера, да, они туда провалились и оттуда уже управляют, и то прорываются как бы в эту материю. Вот в частности, это об этом было в прошлом эфире про Нибиру и про цивилизацию Анунаков и Люцифера. Вот это вот как раз нарушение основного закона саморазвития, когда происходит, вот тогда происходит падение души. То есть, опять же, полуспящее сознание, в чем-то услышав то, что каждый из нас является Богом, или Сыном Божьим, или частицей Бога, или даже самим Богом, но оно спит и не может понять самых глубин, что оно, в каком оно плане должно быть Богом, а не в плане того, что ты повелитель, а в плане того, что ты должен пропускать эти энергии самосовершенствования и нести любовь и добро везде, то вот не в плане того, что ты должен слиться и отдавать, а не в плане того, что ты должен поглощать в себя. Так же, как и любовь. Любовь должна отдавать, а когда любовь есть такая, что ты в себя вжимаешь и поглощаешь, то есть аж готов съесть, вот это уже как раз энергия та, которая идет против космического закона самосовершенствования. То есть против этого свойства, а значит, выворачивает душу наизнанку и отправляет в антимир, в конце концов. Что же происходит там, вот в плане антимира? Эти сознания могут, антисознания, которые вот себя видят везде и во всем, они могут, как бы, если они не до конца еще пали, они попадают под кармический закон. Еще один закон, который также не писан, он является свойством самого эфира, того же самого, из которого состоит все и состоит сам Абсолют. Это закон воздаяния, но он, как бы, если физически рассматривать, то это закон сохранения энергии. То есть ничто никуда не девается. Если ты пошел против, если ты, значит, ты взбаламутил пространство, взбаламутил эфир. То есть как бы пошла дикая волна. Ты совершил насилие, пошла волна. Она куда-то там докатилась. А когда докатилась, то она, вот вся Вселенная, она имеет, как бы, вот она вся расплылась и потом отдает назад. Вот это вот свойство вакуума. Она отдает назад, как вот если натянуть резинку, то отстреливаешь назад, как маятник, который раскачал, и он качается назад. В этом есть как раз то, что можно назвать, дальше из него проистекает другое, более нравственное наше понятие о справедливости. Но в нашем мире мы этого как бы не всегда можем наблюдать. Почему? А все потому, что мы не можем наблюдать, находясь в физическом теле этой конкретной жизни, даже свою единую жизнь в лоне Абсолюта, потому что она состоит из множества воплощений, не только здесь на Земле, а в разных эпохах, но еще начиная с первой Манвантары, там в состоянии частиц. А все души, они все ровесники, как вот сказали, мне пояснили, все. Каждую Манвантару ничего не создается, и ничего не создаются новые души, тем более при рождении ребенка. Все мы создались в одно и то же время, у всех равные возможности. Это еще одно свойство этого эфира Абсолюта. То есть в этом заключается главный закон справедливости. То есть все созданы на равных, Но кто-то сейчас продолжает находиться на уровне атома, а кто-то является божеством, а кто-то является демоном. Почему? А потому что это как раз результат развития каждой души, вот каждого этого духа, самостоятельного развития, по тому самому наращиванию оболочек. То есть за период вот этих 33 манвантар кто-то успел дорасти до состояния божества, кто-то успел дорасти до состояния духа галактики, духа планеты или звезды, а кто-то остался на уровне атома, так не развиваясь, а кто-то туда скатился в какую-то манвантару, например, став демоном. Вот мы здесь переходим к тому, что эти вот все демоны и вот эти все черные иерархи доживают до ночи Брамы там в своем черном, так сказать, антимирском или низкой вибрационных мирах, но в период ночи Брамы все мешается. Абсолют вновь собирает все свои капли в себя и становится осознанным. И то, что вот это вот было больное в нем, вот это как болезнь, можно сказать, вот это вот зло и антимир, он как раковая опухоль, которая начинает поглощать. Именно по этому же принципу, ведь все во Вселенной одинаково. Это тоже взбесившиеся клетки, которые начинают поглощать все в себя. Так вот и вот эти вот черные цивилизации, они поглотители, демоны, поглотители энергии. И также и в раковой опухоли. Это взбесившиеся клетки. Поэтому вот они, как бы, это болезнь. Болезнь мира, но она изживается каждый раз ночью Брамы, во время ночи Брамы. Так как он еще очень молод, всего лишь 33 ночи Брамы прошло, то еще как бы эта болезнь, вот она существует. У тех вселенных, кто прожил множество манвантар, они только 33, и стали уже они не спиральными, у них уже нет возможности образования вот этой вот раковой опухоли в антимире. То есть сознание, которое падают и совершают падение в неправильном развитии, они моментально распадаются, в отличие от нашей Вселенной, в которой еще есть вот эта спиральная возможность им провалиться в этот вот антимир за счет спирали, только лишь за счет спирали. Вот когда она исчезнет в какой-либо из манвантар, они не смогут туда больше проваливаться и будут просто разваливаться до состояния этого самого же первого зерна. То есть они потеряют свою как бы личность и опять станут бессознательными, что и происходит каждым новым утром Брамы. То есть эти демоны становятся бессознательными, их все оболочки сгорают во время ночи Брамы. Это уже, как бы сказать, самая тяжелая карма. Вот то воздаяние, которое не могло прийти во время дня Брамы. То есть настолько оттянута уже была, образно говоря, эта резинка или этот маятник своей тяжестью их поступков, что он не успел вернуться обратно и ударить этого вот, кто это совершил, в период вот этих 24 аж миллиардов лет. То есть это ударилось только уже ночью Брамы. То есть их полностью распыляет до того, что они опять бессознательные, и они опять становятся просто в частицах или атомах воплощаются. Вот они опять в новую манвантару, вот у нас опять атомы, строительный материал, либо те, кто вообще еще не развивался и не хотел развиваться, либо вот эти, которые совершили падение. Они опять это физической материей становятся. И так это из манвантары в манвантару идет. Просто это масштабы очень огромные, и мы никак не можем этого осознать, когда это придет. Например, через миллиарды манвантар в других вселенных, проживших это, у них материя уже на другом уровне строится. Там нет атомовых частиц, там что-то другое, там волны, какие-то энергии, что-то, ну, вообще нам невообразимое. Поэтому нельзя говорить о том, что если бы не было черного мира, если бы они не падали, то у нас бы не было материи. Там заменяется это чем-то совсем другим. Это развитие идет, и оно бесконечно. Что-то новое и новое создается, нам совершенно неведомое. Поэтому цепляться за наши атомы тоже как бы нету смысла. Если вот кто-то будет говорить, что без темных миров не было бы тогда нашей материи, не существовал бы наш мир, опять оправдывая этот темный мир. Так почему же у нас в нашем мире несправедливость? А потому что мы проживаем микроскопические, как бы по понятиям вот этим, которые сейчас были описаны, просто микроскопические периоды жизни в этом вот конкретном физическом теле. Мы не помним даже прошлого своего воплощения. То как мы можем увидеть, когда этот маятник наконец вернулся? Он может вернуться не в этой жизни, вот прямо сразу пынь-пынь, и все. Бывает и в этой жизни, если вот смотря какой удар, бывает сразу вернулся. А бывает, он столько грехов накопил, грубо говоря, если ну, в понятии вот в этом вот, в религиозном, что это грех, ну то есть плохих поступков, то столько их накопил, что у него больше, больше, больше, больше, дальше, дальше, дальше оттягивается этот маятник, и к нему не возвращается карма в этой жизни, так сказать, воздаяние не возвращается. Карма-то пишется у него, он очень тяжел, но в этой жизни у него не возвращается, у него идет удача наоборот. Он получает много денег, он радуется, так же вот как те же самые анунаки и их вот все, которые от их имени управляют нашим миром. Они могут жить в прекрасных дворцах, получать всякую удачу себе, потому что им уже помогает этот антимир. Те же самые тяжелые духи, которые на них положили, так сказать, глаза, видят в них миссию для себя продвинуть это все как бы дальше, их руками творить свой мир. Они им помогают. А получат они воздаяние тогда, когда этот маятник наконец оборвется и пойдет назад. Но это зависит именно от тяжести их самих вот этих вот поступков, от глубины их кармы. И она может прийти к ним назад уже в следующем воплощении, или через воплощение, или через два воплощения. Для нас это видно, как вот родился больной ребенок с детства. Мы думаем, что это почему, вот за что, вот он такой вот инвалид с детства. А это вот как раз то самое, это вернувшееся с прошлых каких-то воплощений к нему. Каждый отвечает, опять же, по этому самому закону мироздания или по свойству вакуума только сам за себя. Никто не может один, например, одна частица отработать кармический долг за другую частицу. То есть каждая должна сама саморазвиваться, а не кто-то за нее развивается, она просто так вот от лени вот лежит себе, и вот ей наращивают оболочки. Это при этом, опять же, нарушается тот самый закон справедливости равных начал. То есть когда от одного источника все идут, сами развиваются. Абсолют не может создать сразу душу человека, нарастив ей уже тысячи оболочек вокруг нее, ее сделать ей заслуги и воплотить ее в человеке. Опять же, мы думаем, потому что этим нарушается эта самая справедливость неравных возможностей. То есть если почему тогда один должен еще столько жизней, грубо говоря, влачить в какой-нибудь шерстистой шкуре животного в низких мирах, или другой, например, уже сразу человеком родился. Это уже возникает некая избранность. Но в наших понятиях как бы это естественно. Как это? Мы все в большинстве своем даже не замечаем, как мы просим о несправедливости. О величайшей несправедливости везде, думая о какой-то избранности. То есть мы для себя хотим чего-то, не думая, не задумываясь вообще о том, кому может что это что-то навредить. И опять же, все время даже не задумываемся, а справедливо это или нет с общих позиций, с позиций того, кому мы желаем зла, или просто хотим себе, но нечаянно вот как бы задеваем, ущемляем права и чувства другого живого существа. Как все в этом мире вот сопоставить? А вот как раз сопоставляется вот этим законом изначальной справедливости. Да, мы его не замечаем в силу несоизмеримости масштабов, так как у нас масштаб мелкий, микроскопическая наша жизнь по сравнению с масштабами вот этими космическими. Но на самом деле воздаяние, вот оно существует. Это вот еще один так сказать, они все неписаны, и он неписан, этот закон. Это свойство самого эфира. Именно вот главное — это бесконечное самосовершенствование, основной закон. Второй закон — вот этот вот справедливости и изначальной возможности. И третий основной закон, который есть в вакууме, это его свойства. Это закон как раз свободы выбора. Выбора каждой по зерна духа, каждой частицы, на которую распылил себя Абсолют во время дня Брахмы, самой выбирать свой путь самосовершенствования или деградации, или путей различных совершенствований, или просто несовершенствований жизни, как этой бессознательной частицы. То есть это выбор, свобода выбора. И если одной частицей, например, одним духом, одной душой, одним воплощенным человеком нарушается права и свободы выбора другого человека, тем же самым, например, частным уже случаем приворота, например, этот человек вас не любит, а вы его заставляете полюбить или шантажом, или приворотом, делая искусственную привязку. Это нарушение свободы воли. Нарушение третьего основного свойства мироздания, свойства самого вакуума или самого эфира, из которого состоит всё. Тот, кто идет, нарушает эти свойства, опять же, он понижает свои вибрации автоматом и идет уже на деградацию, а не на саморазвитие, а самодеградацию. То есть, опять же, отправляется постепенно, понижая свои вибрации в более низкие меры и своим сознанием, что приводит уже к воплощению в следующих физических телах, либо там вот больным ребенком, либо вообще животным, если он куда-то там скатился на какое-то время, либо в каких-то проходит несчастные судьбы какие-то, несчастные, либо не несчастные, ну все зависит от его тяжести. Может быть, просто какие-то испытания, может быть, распутка своих кармических связей с какими-то людьми, которые он встречает, либо рождение в стране, где идет война, либо голод. Ну, то есть это зависит только от веса души, еще как бы в древо это говоря образно. В Древнем Египте, наверное, многие видели или в иллюстрациях, или так, кто путешествовал, были фрески в гробницах, где Осирис взвешивал душу. Так вот, это как раз иносказательное то самое о весе души, о ее вибрациях. То есть чем она тяжелее, тем, значит, в более низкие миры она опускается, и потом, воплощаясь в нашем мире, она проживает вот эти тяжелые воплощения. Чем она легче, тем она либо вот между воплощениями попадает в более высокие миры, а воплощаясь, получает хорошую себе судьбу. Либо она как бы, ну, обычно часто ради самосовершенствования не все души получают себе хорошую судьбу. То есть они прозревают раньше, они просыпаются раньше до такой степени, что уже осознают, что, получив хорошую судьбу, они остановят свое самосовершенствование. Поэтому они воплощаются помогать кому-либо здесь, каким-то душам своим близким, родственным, с кем, кого они полюбили когда-то. Они им помогают, либо исполняют какую-то другую миссию в этом мире. Поэтому не можно сказать так, что они получают все хорошую судьбу. А часто хорошая судьба может быть даже как испытание. Либо ее могут получить вот по вот этой вот оттянутой далекой карме при помощи темных сил. Те, которые рождаются опять в этих же кланах и дальше продолжают себе утяжелять, потому что у них такая тяжелая карма, которая им вернется как воздаяние только во время ночи Брахмы. То есть они вообще не будут больше в следующем анвантаре как личности никогда. То есть станут опять атомами. те же, кто вот совершенствуется и продолжает хоть как-то идти на пути к свету, они останутся личностями после ночи Брахмы в следующем инвентаре. Это такой же точно, опять же, неписанный закон мироздания, закон вакуума. То есть опять все возвращается из этих вот структур, где все слилось и все стало как бы ничем, где все бессознательно и сознателен только абсолют. С новым днем Брахмы он опять все выбрасывает не просто изначально, а то, с чего начиналось, то есть то, что было уже в этой манвантаре, с этого, а не с нуля. То есть как бы сохраняются в структурах эфира вся информация о том, что было сейчас. Все формы, информация о формах, информация о душах, об их наработках. И они проявляются, просто отливаются вновь, как бы материализуются при следующем утре Брахмы. То есть вот так соблюдаются эти основные три закона мироздания или космических законов. Самосовершенствование, великая изначальная справедливость и равных возможностей и закон свободы выбора для каждого этого духа, каждого духа зерна Вселенной. То есть вот такие вот они у нас, эти законы, если я, конечно, все сказал, можно дальше. Валерий, вот еще буквально пару слов про древних богов, что они могут и не могут, от которых мы так ждем, что они придут и нас спасут. Еще да, хорошо, что напомнили, потому что у меня как бы улетает, так сказать, мысль. Да, древние боги — это те же самые, как и мы, те же самые зерна духа с оболочками, то есть те, которые развелись здесь уже в физическом теле, вот как люди, либо на других планетах, в разумных существах. Следующий этап — это божества. Они приходят как учителя, они живут в более высоких вибрациях, там в своих мирах, до кого, до чего они доросли, то есть опять же по весу души, то есть они поднялись туда. Так вот, что они могут? Они могут в своих, как бы, в своих силах и в силах этих законов, о которых сейчас я рассказала. То есть они не могут нарушить свободу выбора души, они не могут нарушить справедливость. То есть если мы просим богов древних, они наши заступники, они наши помощники, но мы их можем просить только помочь прозреть, помочь как бы приоткрыть эту завесу, помочь к просветлению, помочь, наконец, преодолеть вот эту вот завесу, которую делает нам вот этот вот столб, который изначально он в зерне этом эго, то есть он уже задал нам эту самость, и мы через нее прорываемся и прозреваем. Ну а вторая завеса — это наше физическое тело, которое заставляет нас забыть о прошлых воплощениях. То есть мы можем попросить древних богов или вот кто в кого верит, кто вот ему помогает, в том, чтобы они помогли нам частично как бы проникнуть через эту завесу, вспомнить себя и помочь нам идти к просветлению. Они могут нам послать для этого различные испытания, создать различные ситуации. Причем, если мы попросим к прозрению, мы можем получить, наоборот, ситуации очень тяжелые для себя в физическом плане, что, опять же, многих очень испугает. То есть мы не хотим проходить физических испытаний, физической там нищеты, боли или страданий каких-то. Но ведь мы кому-то это когда-то причиняли, и чтобы прозреть, они нам могут ускорить отработку нашей кармы, чтобы мы не торчали там, вот ждали вот этого, когда вот этот маятник качнется. Они все сделаются обстоятельства, что мы как бы сами натолкнем и больше его притащим к себе этот, назад, этот маятник. То есть получится отработка. Кому-то это будет бы заболевание или еще что-нибудь, или какой-то несчастный случай. Казалось бы, мы просили одного, а получили другое. Но опять же, мы не видим, не осознаем этим мозгом, почему мы получили именно это. То есть мы можем просить, опять же, за кого-то, чтобы ему помогли именно только прозреть. Но просить, например, о том, чтобы ему сделали хорошую физическую жизнь, хорошую судьбу, это значит то, что мы просим о несправедливости, о том же самом, о чем сейчас говорилось. То есть мы просим нарушить этот великий закон, эти божества, эти духи, и сделать вопреки карме или вопреки саморазвитию для кого-то хорошую жизнь и нарушить его же ход, его же самосовершенствование, не понимая этого. Опять же, мы можем, вот когда говорят, почему нам не помогают древние боги вот, спастись от паразитических цивилизаций. Что мы ждем от них? Физического влияния, но они в других измерениях. Если мы просим об этом инопланетян, и они нас слышат, то если они начнут здесь военные действия, грубо говоря, с представителями тех же анунаков, зетов и прочих, то от Земли ничего не останется. Они множество раз говорили, что силы совершенно равны, и эти темные цивилизации имеют воздействие на такие места на нашей планете, которые завязаны на порталы с другими мирами. И если только начнется столкновение с этими светлыми цивилизациями, то произойдет прорыв в те порталы, и черные цивилизации ворвутся очень быстро в ходе этих военных действий в другие миры. Так что пострадает не только наша планета, но пострадают и другие планеты, и другие миры. И Солнце само может взорваться во время этих боевых действий. То есть здесь как бы идет только сдерживание. Опять же, это просто наше непонимание и незнание того, что там существует. Ну а такие просьбы наши мирские, типа дать здоровье и дать богатство, это вот как раз есть то, что это нарушение либо законов справедливости, либо еще каких-либо законов. Мы не можем просить об этом. Мы можем просить только помочь нам в нашем самосовершенствовании, помочь нам сотворить справедливость настоящую, а не то, как мы ее считаем и не видим. Мы можем просить в смысле так, что да будет так, как это должно быть, да будет так, как там это должно быть по законам Абсолюта, а не так, как мы видим, потому что мы не можем видеть. Нам блокирует это наш собственный мозг, который здесь, он не дает возможности увидеть полностью картину. Вот в таком плане. Благодарю, Валерия. Я напоминаю, что тема сегодняшнего эфира «Кто пишет космические законы?». В гостях у нас Валерия Кольцова. В роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев. Друзья, ваши вопросы мы принимаем на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org и канал на YouTube youtube.com/slavradio. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после чего мы будем отвечать на все ваши вопросы. Друзья, не переживайте, на все вопросы будут отвечены. Я вижу, что их немало. Вот. Ну и также еще порассуждаем с Валерией на тему космических законов. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 13 мая 2020 года, среда. Тема сегодняшнего эфира — «Кто пишет космические законы?». В гостях у нас в роли сказителя Валерия Кольцова, в роли ведущего я, Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко. И все ваши вопросы и порядок в чате обеспечивала и обеспечивает нам Светлана Большукова. И мы приступаем к вашим вопросам. И первый вопрос у нас от Виталия Микерова. Можно ли отнести закон кармы, закон вселенского соответствия, закон воздаяния или закон возмездия к космическим законам? Ну да, об этом и говорилось сегодня. Это основной, один из трех основных законов. Ну, то есть это и есть то, что вы рассказывали ну, сегодня? Да, сегодня я об этом рассказывала, да. Ну, тогда следующий вопрос. Даня Борисенко. Как связаться с Творцом и где искать законы мироздания? И какой главный закон мироздания? Ну, об этом, обо всем сейчас как раз разговор шел, об этом и говорилось. Какой основной закон мироздания? Основной закон мироздания — это самосовершенствование. Связаться с Творцом. Творец — вы его частица, так же, как и я, и кто угодно. С ним связаться как бы как с личностью единой невозможно. Можно связаться... Номерочек не подскажете, да? То есть... Да. Он будет только ночью Брахмы, но нас тогда не будет. Если он воплотится целиком и придет куда-нибудь, ему некуда будет прийти, потому что все, даже само пространство — это он сам. Ну, как бы вот так получается. А то, что кто-то приходит и от его имени говорит, то это либо пророки на самом деле, но которые не могут объяснить людям непонятливым, и уже как бы говорят, что это, ну, как вот я тоже как бы часть его. И вы, вот как, и вот все слушатели наши, они тоже часть. Как Иисус говорил, все дети Божьи. И себя называл именно в этом плане Сыном Божьим, а не то, что он как бы избранный, а вы остальные не сыны Божьи и не дети Божьи. Но люди, они вот понимают только так, что вот раз он говорит, что он Сын Божий, значит, он избранный, значит, он Бог. А мы никто и ничто. Но, опять же, это может быть, с одной стороны, правильно, опять же, потому что если им сказать другое, то они, не просветлев, так сказать, и не поняв, со спящим сознанием своим будут думать: «Ах, да, так мы тоже, так значит, мы боги, а значит, мы все можем управлять, и нам закон не писан». То есть, получается, опять идет неисправленным этим вот эго, которая есть с поднятой гордыней, как бы вот эта вот грань, она стирается, и попадет то, что получится уже просветление, о чем я сегодня говорила. Ну, то есть здесь можно провести какую-нибудь аналогию? Вот вы говорили про раковые клетки, или, допустим, печень с нами же не общается, правда? Ну, да, дело в том, что да, как бы вот клетка, как бы мы вот в организме Бога, это вот даже не клетка, а... Если по биологии это органоид клетки, какая-нибудь вакуоль, а то и то меньше, может быть, даже атом какой-нибудь, который находится в клетке вот на кончике ногтя. Ну, как вот? Я вот, например, не слышу, о чем там пищит моя клетка. Их миллионами умирает у меня в организме, отшелушивается кожа, но я на это не реагирую. Так же точно и на ваши просьбы общий абсолют не сможет среагировать. Он просто этого не замечает и не чувствует. Он опять новые клетки рождает, в которых вы воплощаетесь. То есть вы опять рождаетесь в новом теле, вот и все. Если вы умерли, например, то вы рождаетесь снова, этим он вас обновляет. Так, еще один вопрос. Кирилл Захаренко. Валерий, здравствуйте. Скажите, не думали ли вы структурировать все ваши знания о прошлом в историю Земли? Но они как бы структурируются сами собой. Я вот выделила рубрики на сайте, где я их сложила как бы по рубрикам. Вот там есть отдельно духовные знания, есть об истории мироздания, вот то, что сегодня рассказывала как раз об устройстве мироздания, есть рубрики о древних цивилизациях, об истории и о наших днях. То есть как бы вот такая структура есть. Ну, здесь, может быть, имеется в виду какая-нибудь книга, которая именно хронологию какую-то даст определённо. Ну, я вот что могла, я только сложила в рубрики. Книги я не пишу и не издаю. Вот у меня есть на сайте как бы по хронологии только выхода моих статей с 2012 года. Это делает один из моих читателей. Я не занимаюсь вообще книгами, не пишу их, потому что как бы не печатаю их, потому что это, опять же, все, что касается бумажного носителя, это деньги, затраты. Я их не имею и ни с кого не имею права их собирать за знания. Поэтому вот все, что есть, оно в открытом доступе. Наш век нам дает возможность все передать как бы в электронном варианте, не Слава богу, за это еще как бы мы не платим. И то сайты... У меня сайт на бесплатной основе. Я за него не плачу на платформе «Блогер». Только вот за счет этого я как бы могу что-то рассказать. Если бы была платная основа, это уже как бы все. Ну и еще я здесь, наверное, могу догадаться, что здесь по аналогии с другим автором, не буду называть фамилию по имени Сергей, на Ютубе есть его ролики, он тоже пишет про историю Земли, издает книги, выпускает ролики на Ютубе и так далее. Так, следующий вопрос. Надежда Надина. Как сейчас видят светлые силы то, что происходит на Земле? Ну, то, что происходит на Земле, это захват. Захват темными цивилизациями, причем он давнишний, он длится уже очень-очень много времени, об этом говорилось в прошлых эфирах. И то, что сейчас происходит, это очередная битва, баталия за наш мир, которая дальше продолжается, это Великая война, которая близится, возможно, уже и к развязке, скорее всего. Но эта развязка, опять же, по нашим ничтожным понятиям нашей жизни может затянуться, потому что наша жизнь в космических масштабах и в масштабах даже жизни этих богов наших, она до такой степени мала, что это для них как один день. То есть в каком из следующих воплощений, либо в этом, может кто-то и в этом, но, скорее всего, наверное, в следующих воплощениях мы увидим развязку. Пока идет война, пока идет противостояние того, что про то, что происходит, это и наступление темных, опять же, через наши суперэлиты, деньгодержателей, так сказать, в мире, это их слуги, их оккупанты, так сказать, надсмотрщики над земной колонией. Я здесь вот уже сегодня даже говорила о том, что развязать в открытую войну с ними — это чревато полностью гибелем не только нашего мира, но и всей Солнечной системы. Это затронет и галактику, и другие миры. Поэтому пока идет вот так. Мы многое не видим здесь. Многие битвы происходят вообще не, как бы мы не можем их видеть, потому что от нас это скрывается. В том числе и светлыми силами, потому что там очень просто зачем нам это все объяснять, если мы не видим, например, сражений на других планетах? Мы же не можем, это для нас будет просто фантастика. А то, что у нас происходит, некоторые могут замечать там НЛО разные, подземные какие-то взрывы. Это в основном скрывается все, опять же, нашими, как бы сказать, теми земными уже властителями. А привлекать нас к этому всему, как бы даже у нас, даже у государств нет такого оружия, которым можно было бы там что-то противопоставить. Так, следующий вопрос. Андрей Авакимов. Добрый вечер. Всем здравия и добра. Вопрос в эфир. Валерия, скажите, пожалуйста, как познать самого себя? Ну, такой огромнейший вопрос, можно сказать. Самого себя, побольше задавать самому себе вопросов. Такой вот ответ будет. Задавайте вопросы себе, а не кому-то. Не ищите их, эти ответы в книге. Вот именно таким образом я сама пришла к тому, что вот стала получать эти знания. Я стала задавать вопросы, в книге не могу найти ответа. Ну, рассуждаешь так сама по себе, и вдруг он рождается ответ. И потом я стала понимать, что это я слышу этот ответ. То есть, чтобы самого себя познать, задавайте себе вопросы. Ну, вы слышите ответ, наверное, руководствуясь теми образами, которые вы получили извне? Ну, я их получала-то постепенно, также точно задавая вопросы еще в школе, учась, и ничего не слыша. Я училась когда в школе, я думала так, а для чего я здесь, и для чего, и почему мне так сложно быть этой самой Валерией Кольцовой, почему на меня вот ставят сейчас такую оценку в школе. Ну почему? И потом начала как бы так рассуждать. А вот этому вот этой вот девочке, ей тоже что-то вот. А почему ей? И почему ей это, а мне вот это? И как бы и для чего? И вот что? Вот, ну вот такие вот вопросы, начиная с таких рассуждений, оно приходит. Потом я стала выходить как бы на балкон и рассуждать о том, а для чего? Вот, а куда? А вот встала луна, что там на тех звездах делается? Как бы я рассуждала, как бы вот посылаются такие вопросы в пространство, и как бы начинают приходить ответы они сами потихонечку. А на пути самопознания у вас не возникало каких-то образов или осознания того, что есть и другие мерности и планы? Именно не просто теория или слова, а сознание того, как это может быть? Конечно, это все время как бы оно ощущается. Но это, наверное, может быть из прошлых жизней, оно как бы ощущается осязаемо. Я не знаю почему. Хорошо. Следующий вопрос. Вета Сидорова. Как относиться к своим близким родственникам, которые не хотят придерживаться законов мироздания? Стоит ли их переубеждать, если они делают серьезные ошибки? И я это четко вижу. Благодарю. Все зависит от ситуации. Если они совершенно далеки от этого всего, то вы им будете просто как назойливая муха, и все. И они еще больше озлобятся и могут уйти еще дальше в свои сны. Вот как, например, в сны я имею в виду это как образное выражение. Если, например, очень хороший там кому-то там очень нравится спать, он видит сон, и его начинают будить. И вот, знаете, бывает такая злоба у кого-нибудь, что «Анна, зачем ты меня, как бы так сказать, будешь? Я бы еще поспал, ах ты такой-сякой». То есть это вот как бы сравнение такое небольшое, но на самом деле получается, что душа как бы сопротивляется, она не хочет просыпаться из своего мирка, который ей уютен. И, видимо, значит, не пришло еще время. Они, родственники ваши, учат вас в том числе терпению вот такое вот видеть. Значит, вас когда-то кто-то так же точно будил, а вы спали. Вот теперь вы это видите. То есть как бы вот он, маятник, вернулся. Так, антидед спрашивает. Род и мужское, и женское в одном? Мужское и женское проявляется только в мирах, где уже как бы более плотная материя. Оно нужно только для воспроизведения физических тел. Ну, физическое может быть на разных уровнях. Вот в божественных мирах там тоже есть как бы своя физика, хоть мы ее и не видим. Они там тоже создают как бы мужской и женской энергии. Мы здесь создаем вообще физическим слиянием тела. Но это для создания оболочки тела другому существу, так сказать. В тех мирах, где уже вот эти вот духи планет или вот уже к абсолюту, там нету мужского и женского, там все одно. И в том числе и здесь мы можем, например, в этой жизни родилась я женщиной, а в следующей или в прошлой была мужчиной. Здесь как бы это меняются роли, и они часто могут меняться, а могут не меняться, в зависимости от кармических условий, которые нужны душе. То есть либо если вот постоянно она развивалась и развивалась, то ей как бы предлагается еще другой вариант развития. Но это все очень индивидуально от каждого, от каждой души зависит. И я бы хотел этот вопрос объединить с вопросом самопознания. Я одно время задавался вопросом, вот у человека, вот в русском языке есть понятие рода и пола, да? То есть можно о человеке сказать, какого он рода, и можно сказать, какого он пола. И, друзья, на самом деле, позадавайтесь этим вопросом, я думаю, что придете к интересным выводам на эту тему, и чем это отличается, род и пол. Так, Наталья Ник, добрый вечер. Правда ли, что все мы живем в 16-мерной игре? Вот эти все игры и понятия игры это привнесли как раз из антимира черные цивилизации. А что там 16 и скольки, это гораздо больше мерности Вселенной. Вот схематически самое близкое к пониманию самого абсолюта — это вот цветок жизни, как вот, ну, такой символ есть. Это можно поискать, а цветок жизни. Это вот как раз в плоскости отображенная многомерная наша Вселенная. А вот если какая-то Вселенная еще старше и мудрее, так у нее еще больше и еще сложнее структура. Если у нас даже на 33-м инвентаре у нашей молодой Вселенной такая многомерная структура, то что говорить о других? А то, что касается вот этого всего программирования, что это якобы у нас игра, эмуляция типа компьютерной игры, это как раз информация, которая идет из тех самых миров, от тех же самых анунаков, которые внедряют цифровизацию, компьютерные вот эти все искусственные интеллекты и все прочее, чтобы как можно дальше закабалить и увести сознание наше и сознание, живое сознание, именно перевести в искусственный импульс, какой у них у самих есть. То есть к падению и к умерщвлению живой души, то есть выталкиванию ее из ее оболочек до состояния бессознательного. То есть это их план по захвату. Ну, это на самом деле очень удобно. Если относиться к жизни как к игре, то можно и совершать те действия. Да, это очень завлекает. Да. Получается... Но это же игра, что мне за это будет? Да, именно просто это завлекает, и это оправдывает тех, кто делает, кто поступает с совестью. Для них вообще, а что я проиграла, что? Ну, ничего. Так же, как многие так называемые гуру начинают говорить о том, что можно и о карме не думать, если ты не думаешь, что она и не записывается. То есть вот такие вот оправдания идут, когда, то есть если все в твоем сознании, опять же, это идет от захватчиков, и опять же, это лжепросветление, что все в твоем сознании. Да, оно так, оно в нашем сознании. Но главный закон эфира, он все равно все помнит, а не только наше сознание. И вот у нас вопрос в эфир от Романа. Ну не в тот эфир, а в наш эфир. Ну да. Валерия, а может быть и в тот тоже? Валерия, а почему выбрали вас для передачи? Это связано с предыдущими воплощениями? Может быть, аскетом или отшельником в Индии жили? Благодарим вас за знания. Ну, и, наверное, имеется в виду не для передачи на славянском радио, а для передачи знаний. Ну, о себе я не пытаюсь даже узнавать. А то, что когда-то я что-то узнается, я пытаюсь эту информацию вообще никому и ничего не публиковать. О своих прошлых воплощениях, потому что когда рассказывают это в основном представители как раз вот те попавшиеся. Это очень большой соблазн говорить, что ты кем-то и чем-то был, что ты такой был великий, свои прошлые воплощения. То есть это ведет к падению души и к обрыву той самой информации, которую ты получаешь. Если ты обнародуешь о том, кто ты такой, или если говоришь о том, что ты какой-то там великий или еще чье-то воплощение, это вообще... То есть полностью продается душа туда и перекрывается настоящий канал. На тебя подсаживаются сущности тьмы, которые начинают тебе внушать все что угодно. То есть это очень-очень-очень большой соблазн и считать себя избранным и все прочее. Когда-то очень, ну как давно, в юности, когда я все это начинала, я попалась на это не совершенно, ну как бы... Неопытная девчонка еще 20 лет, там мне где-то около 20 лет было. Очень горький там опыт был, и я больше туда не лезу, и об этом я никогда не скажу, даже если меня спросят, только если в близком кругу, о том, что какие были у меня воплощения и прочее. Этим не, это не стоит как бы обнародовать. Ну, наверное, лучше знать о своих воплощениях тогда, когда ты понимаешь, какую пользу они могут тебе принести. А если знать для того, знать одно, а всем говорить — это другое. да, гордиться, возгордиться, да, и да, так да, далее. Так, Светлана Голубь, всем здравия. Понятие «кон» и «закон» чем различаются? Я в эти понятия не вдавалась, потому что это термины специфические. Мне про вот именно вот это, именно конкретно это не говорили. Я просто использую слова, которые у нас в обиходе. Закон, закон, он как бы даже, я же говорю, что это не закон, а свойство. Свойство мироздания и все. А все остальное, как бы здесь, вот если какие-то родовые там и все прочее, раса и все прочее, что с этим связано сегодня, не эта тема. Да, друзья, действительно, сегодня не тема нашего эфира, а разбор слов, кон, покон, закон и так далее. Действительно, вы можете найти множество информации о том, что такое коны, жить по кону или по закону. Есть эфиры, отдельные ролики, где эти все понятия разбираются, и можно узнать более подробно, что это означает. Здесь мы говорим именно про конкретные свойства и стараемся использовать ту терминологию, которая понятна простому человеку. Знает он, что такое понятие кона, или не знает, что такое кон. Так, еще у нас вопрос. Наталья Ник, что скажете о корове Зимун? Это состояние звезд, которое было в определенное время, когда вот была великая страна Гиперборея или... То есть это состояние звезд на небе, которое называли вот как сказать, как созвездие. Из него наша галактика так виделась, как вот Млечный Путь, как молоко великой коровы Зиму. Понятно. То есть корова Зимун — это один из символов... Это тоже созвездие огромное. Так и это огромное состояние звезд, как в виде вот этого счета. Символизм. Валерия, а вот вы затрагивали неоднократно тему прошлого, будущего, и у вас в блоге есть информация о том, что есть и технологии перемещения прошлого, будущего, и понятие событий, которые происходят в прошлом и будущем, и перемещение между ними. И у меня вот в процессе вашего рассказа возник вопрос такой. А если можно перемещаться во времени, то можно перемещаться во времени и между манвантарами или как? Дело в том, что нельзя перемещаться и даже в будущее. Его нет. Есть только варианты его. Угу. То есть, если мы переместимся в какой-либо вариант, а он не произойдет, то есть вся цивилизация по нему не пойдет, то там просто переместившись туда и не вернувшись обратно, человек как бы разматериализуется и пойдет на новое воплощение. Если он вернуться успеет и расскажет об этом, то этот вариант, скорее всего, видоизменится, потому что, обнародовав его здесь как предсказание, мы уже меняем эту вот тонкую структуру эфира, этих вариантов, которые перед нами, как ветви дерева или как разветвляющаяся дорога. И, возможно, он нам расскажет просто вариант будущего, но не конкретно наше будущее. Поэтому что-то оно можно предсказать, как бы, если предсказываешь, что что-то оно совершится, а что-то нет. Но чаще, если это обнародуется большому количеству людей, то оно вообще не совершится, то, что существовало, что-то там было в будущем увидено. А пойдет цивилизация совершенно по другому пути. То есть этот вариант, он просто исчезнет из эфира. Раз его уже здесь огласили, раз он уже как прошел как вариант, он там исчезает. Это свойство эфира, еще одно. Ну, то есть взмах крыльев бабочки влияет на движение планет. Да, и все. Так, вопрос. Таня Борисенко. Валерия, скажите, пожалуйста, кто создал Творца или он был создан из ничего? Ну, у нас же сегодня, наверное, как бы, я не знаю, я об этом же сегодня рассказывала, потому что нашего Творца Абсолюта создал он, отпочковался от другой Вселенной. Вселенная Отец или Вселенная Мать, там все равно. Это было в самом начале сегодняшней передачи. То есть она находится рядом с нашей Вселенной, но мы ее никогда не увидим, потому что мы не увидим даже через наши телескопы то, что там какие галактики на концах, так сказать, на краю нашей Вселенной. Это слишком большие расстояния. Причем между Вселенными есть еще межвселенческое пространство эфира или вакуума, так же, как между галактиками есть межгалактическое пространство. Какая-то Вселенная, которая была Вселенной Отцом, стала, она вот стала шаровидной, она саморазвивалась до такого состояния, что она как раз цвела, как этот лотос, если говорить образами, и дала семена. Вот это семя — это наша Вселенная, то есть наш Абсолют. У него есть Отец там, вот, другая Вселенная, у того есть свой. У них у всех есть, они все зерна огромного мироздания. У мироздания есть сверхмироздание. И вот об этом сегодня я говорила, о том, что в макромир есть до бесконечности. То есть нашим мозгом, нашим умом, нашим понятием вообще невозможно это представить, насколько туда еще идет эта картина, кто чем больше, больше, больше. И то же самое в микромир. То есть там меньше, меньше, меньше атомы, частицы, и то, что мы даже не знаем, там как устроен как бы мир. Великая пена, которая бесконечна из вот этих вот вселенных мирозданий. Где-то есть, еще мне говорили, что где-то есть соединение супер-сверхмакро с сверхмикро, то есть как бы замыкание идет. Вот такое вот. Но как бы они даже говорят, что в наших понятиях это объяснить невозможно, тем более словами. У нас не способен даже мозг это охватить, потому что стоит завеса этого мозга. Возможно, душе можно объяснить, когда не в теле. Да, лучше все-таки начать с себя, с объяснения самого себя. А здесь бы я, наверное, все-таки подытожил ваши слова. У всего есть отец, то есть создатель, да, и есть тот, кто управляет. То есть, да, был кто-то, кто создал, как я понимаю, да, эту вселенную, и есть тот, кто ей сейчас управляет и распыляется, как рассказывала Валерия. Но он не управляет, он живет. Живет, да. Он живет. Я или вы не управляете сердцебиением? Конечно. Вы живете, так он живет. Вот и все. Так, Андрей Авакимов, можно ли человеку научиться управлять стихиями, например, временем? Если ставить это целью, какую-либо сверхспособность, она никогда не придет. Это может прийти только когда сознание достигнет той легкости и той того состояния, где становится это возможно. Как обычное действие, как, например, пошевелить рукой. То есть это свойство уже духа, свойство той души, ее легкости, ее вибрации. А научиться этому, ну это облегчиться нужно только, не имея целью этому учиться. Оно придет само. Для нас это как бы, да, ну вот какие-то йоги, сверхйоги, которые облегчились, да, они левитацией могли там заниматься. Но опять же, это как дар к ним приходило. А если ставить целью левитации и научиться, то это будет убегать. Потому что, ну, как бы ты утяжеляешь сам себя своими энергиями, тем, что ты злишься, что это не получается, тем, что ты живешь и что-то делаешь не так, ты этого не замечаешь, что кому-то чего-то ты сказал грубо или кому-то позавидовал. Какая тут? Где тут? Ты только отяжеляешь. Ну, а если относиться к этому не как к сверхспособностям, а допустить, сделать такое допущение, что есть кто-то, там, я не знаю, из родителей, который умеет ездить на велосипеде, да, и вот он своего ребенка учит и показывает, как нужно правильно, как себя вести, что нужно делать для того, чтобы управлять и держать равновесие на этом велосипеде. Ну, для этого вот и приходят к нам наши учителя, и приходят, и дают знания, но что-то не у всех получается, и практически мало у кого вообще получается что-то. Так, следующий вопрос. Сергей, Валерия, Земля наша круглая или все же плоская? Смотрел много информации, и все по-своему логично и правдоподобно. Ну, у нас сейчас плоскоземельство уже стало как отдельная религия, поэтому я не пытаюсь никого оскорбить из тех, кто увлечен идеей плоской Земли. по теории, которую вот дают вот через этот вот путь мой, Земля круглая, шарообразная, все шарообразное, все стремится к шарообразному. Нет ни одного объекта, который плоск во Вселенной. Ну, разве что это обломок какого-нибудь астероида, и то он, вращаясь, все равно его перематывает в космосе силой, и он делается шарообразным. Ну, здесь, наверное, это больше способ понять. То есть кому проще представлять плоской, тот, соответственно, пытается представить плоскую. Те, кто представляют плоскую, они отрицают вообще наличие звезд, других планет, вообще космоса. Они представляют мир именно так, как дали по Библии, что это только Земля. Но это все идет оттуда. Но что только Земля, а все остальное — это купол над нами. Нас кто-то там создал, опять сидит на троне, опять управляет. Значит, это нужно этим людям. Я все-таки считаю, что, наверное, все-таки это нужно этим людям. Это их путь, а раз они его выбрали, значит, выбрали. Идут через это. Так, следующий вопрос. Светлана Голуб. Сказка о курочке Рябой. Это информация о нашей Вселенной, ее развитии, ее будущем? Ну, было очень много сказок. В том числе и здесь что-то, возможно, отразилось. Но с тех времен, когда перерассказывались древние истории, еще со времен Гипербореи, в этих сказках произошло очень много искажений, потому что они стали пониматься буквально. Также в древних вот сказаниях говорилось о том, что Вселенную — это создано из вод, по которым плыла уточка и так далее. Воды, вот вначале, как бы вот я опять же немного, возможно, забыла сказать, но воды — это тот самый эфир, который представлялся людям в физическом понимании, в физическом теле, но они не видят эфира, мы не видим его, хотя он нас окружает, и мы из него состоим, но мы можем его почувствовать и пощупать. А чтобы как-то что-то, свойство представить, вот показали, что вот вода — это что-то близкое. Как бы вот то, что он перетекает, меняет объем, как вода, в любой объем может превратиться, если его залить. Вот именно эти свойства. То же самое и со сказками нашими. То, что яйцо там, это вот как раз символы того, что это форма самой Вселенной. Вот она вот как яйцо, но она внутри спиральная. То есть вот как бы все эти образы, ну, конечно, они немного, уже даже сказать, много далеки от того, что там реально, потому что это пересказывалось просто как по, ну, как вот если сказать, есть такая игра «Сломанный телефон», скажешь вначале одно, а в конце уже выходит совсем другое. Так, ну а что было первым, курица или яйцо? Все одновременно. Так, Геннадий Романенко. Здравия, Валерия. А сколько в нашей галактике планет Земель и в каких телах живут на других планетах Земель? Просто любопытно, благодарю. В галактике много систем, солнц, так сказать, звезд. Одно из них — наше Солнце. В Солнечной системе сейчас столько планет, сколько их знает астрономия. А то, что там еще, ну, это на нашем плане, на трехмерном. А на других мерностях там другое количество планет. Мне не говорили, сколько, где и чего, потому что смысл, мы туда сейчас не летим. Так, а если говорить о трехмерном мире, вот интересуется, в каких телах живут на других планетах Землях? Если говорить о трехмерном, то живут различные цивилизации на разных планетах, в разных системах, звездах, а звездных системах. Потому что и в трехмерном мире это биологическая наша жизнь. Либо это бывают каменные цивилизации, цивилизации растений, цивилизации грибов, есть и такие. Есть субгуманоиды, к которым относятся зеты, то есть это вот эти вот зелено-серые человечки. Вот так называемый собирательный образ — это субгуманоиды. Есть похожие на нас совершенно там ну, как люди, только, может быть, размером побольше, поменьше. Те же самые гномы и эльфы — это другие цивилизации. Есть в других мерностях, но они такие же похожие, как мы, или как, например, те же растения и животные. То есть у них только материя, ну, как бы другого, другой вибрации. Их можно увидеть только туда же, спустившись. Как бы все разнообразие великое. Даже в нашем физическом мире. Да, в нашем физическом мире разнообразие великое. Так, следующий вопрос. Ася, Валерия, как по-вашему, правда ли, что нашу Землю захватили другие инопланетные силы, по мнению некоторых блогеров? Ну, я об этом в своем блоге много статей пишу на эту тему. Да, правда, это вот цивилизации, вот эти вот серые. Связываю их, называю анунаками, их вассалами, зетов, там, рептилоидов и всяких прочих. Да, более подробно у Валерии в блоге, очень много информации на эту тему. Александр Багмут. Есть ли сейчас какая-либо информация о нашем ближайшем будущем, судьбе Украины, например? Только огромная просьба без политических каких-то дебатов. Да, ни политики, ничего, просто о будущем вообще даже говорить нельзя. Если бы что-то даже было, если я сейчас это все скажу, все будет не так. А если я скажу и будет так, то это значит, я ставлю программу. А программы ставят только представители темных сил. Даже если это программа на то, что все будет хорошо, то это мы все должны поставить эту программу и говорить, что все будет хорошо. И будем ждать, исполнится она или нет. Потому что будущее, оно все вариантно. Я уже об этом сегодня говорила. То есть вы не даете информацию о ближайшем будущем? Я не предсказатель, этим занимаются только постановщики программ. Так, следующий вопрос. Виталий Макеров. А может быть, что тело не выдержало душу человека и родится больной ребенок? Я не понимаю, как это оно не выдержало. Ребенок рождается формируется по структурам души. Тело рождается уже, когда есть эфирный двойник у этой души. То есть он приходит по своим кармическим нитям к двум человекам, с которыми связан кармическими нитями, и они своими эфирными телами, которые у них объединены за счет того, что они вступили в половую связь, то объединяются их тела и все тонкие структуры. Поэтому вся их энергетика вместе. И вот из этой энергетики рождается новое эфирное тело для той души, которая пришла. И она как бы их черты берет, но соответствует программе, которую должна выполнять эта душа, ее карме. По этому эфирному телу во время зачатия начинает строиться эмбрион, как бы по программе он лепится. Поэтому получается то тело, которое ты заслужил. Ты заслужил, а не твои родители. Он просто берет из них как бы общий внешний вид и все. Так, Сергей Пунегов. Можно ли делать записи с вашего блога? Для себя часто перечитываю. Благодарю за ваш труд. А кто запрещает? У меня на блоге есть такая страничка, называется «Правила». Там все написано о том, как перепечатывать, где цитировать и прочее. Вся информация в свободном доступе. Единственное, что я прошу, только давать ссылки на мой блог и все, больше ничего. И авторство, что это из такой-то статьи. А для себя, пожалуйста. Конечно, для себя, кто запретит. Сергей Воробьев, всем здравия. Вопрос в эфир. Если ребенок родился инвалидом, значит, он в прошлой жизни сильно нагрешил и принес много горя другим людям. Получается, им нельзя помогать, иначе они не поймут урока. Ну почему? Они уже в том теле, в котором они родились, это уже их урок. Когда они поймут урок, то, конечно, только тогда, когда покинут это тело. Потому что в этом теле они все равно ничего не поймут. А вот когда они покинут это тело, тогда они, о, какой был урок! То есть тогда все открывается, и прошлое, и все воплощения. Вот именно там мы получаем как бы результат. Здесь мы сдаем экзамен, вот как бы проходим это все, а получаем результат там, когда тело снимается. Поэтому помогаем мы ему или нет, если мы помогаем ему чисто физически, это нам идет, зачитывается как то, что мы делаем доброе дело. Если мы же просим высшие силы о том, чтобы ему дали здоровье, вопреки его карме, вот здесь, да, мы как бы уже себе, мы против кармического закона просим, мы просим о несправедливости. А если мы помогаем физически, даем ему там костыли или берем его за руку, ведем, то это нам наоборот как бы в наши добрые дела зачитывается. То есть вот такая вот очень тонкая грань. Ну тут нельзя, я считаю, все-таки придерживаться принципа спасения утопающих, дело рук самих утопающих. То есть, да, здесь как бы нельзя просить высшие силы о том, чтобы они изменили ему, он не отработал, как вот, вот просто так вот, и все нарушение как бы кармических законов. Но помочь здесь ему преодолеть эти трудности, как бы да, это нужно. Мы тоже ведь родили здесь для того, чтобы мы ему помогали. Он же ведь пришел не один и не брошенный этот инвалид. У него, если его бросили, значит, у него еще тяжелее карма. Но ему приводят тех людей, кто ему помогает. Они тоже ему по карме должны помочь. Как бы здесь складываются, так они тоже в этих обстоятельствах. Все взаимосвязано. Все, конечно. Да. Настя нам написала уже последний вопрос. Валерия, подскажите, пожалуйста, мне пришла информация, что атланты сейчас живут под Атлантическим океаном в городе, который они построили, и что их континент скоро вслабёт, и мы увидим атлантов. Забегая вперед, у Валерии на самом деле есть информация о текущем положении атлантов, она об этом писала. Ну да, это здесь как бы не по теме совершенно. Ну да, да, есть информация, конечно. Прочитать можете у меня в блоге, что я могу сказать. Ну, действительно, часть от них спаслось на планете Европа, часть от них осталась под водой. Но, к сожалению, те, которые живут в подводных подземных городах, они тоже во власти этих же самых анунаков и им продолжают служить. Так, и остались у нас пожелания. Алена Ра, благодарю вас, Валерия. Медейт Барсук, благодарим вам, Валерия. С большой благодарностью к вам. Валерия, что вы хотите пожелать нашим слушателям и зрителям? Умение слышать себя, свою душу, попытаться ее послушать, попытаться себя понять, в том числе и себя, и как бы... А это все создается, наверное, какой-то открытостью. Если зацепиться за то, что мы где-то чего-то слышали от каких-то авторитетов и настаивать только на одной позиции, то, наверное, это ограничит пути саморазвития. Если принять что-то другое, отбросив то, чем вы занимались раньше, то это тоже ограничит. То есть попытайтесь найти компромисс внутри себя между разными учениями, может быть так. Тогда откроется свой собственный личный путь. Только так, наверное. Не отбрасывая ничего и не вцепившись только в одно, как за истину. Потому что истина ее во всяком случае, в нашем понимании, истины здесь, объясненной словами нашими и понятиями нашими нашего мира не существует. Ее можно понять только, возможно, в глубочайшей медитации или где-то там за пределами нашего мозга. А здесь всегда будут только пути и только плоское представление какое-то и одни искажения везде, в каждом учении. Поэтому ищите ее где-то там на границе учений, между строк. От себя хочу пожелать нашим слушателям, чтобы вы видели, искали эти законы, поконы или коны в себе, в своих близких, в природе, чтобы вы, глядя на природу, могли соотнести это с собой и понять, что действительно является коном, а что является законом. Друзья, на этом мы завершаем сегодняшний эфир. Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира была «Кто пишет космические законы?». Сегодня 13 мая 2020 года, среда. В эфире у нас в роли сказителя была сегодня Валерия Кольцова, в роли ведущего был я, Георгий Бедоев, за пультом был Евгений Роденко, и за порядком в чате и ваши вопросы собирала Светлана Большукова. Всех благодарю, увидимся, услышимся, быть добро. Славянское радио для пытливых умов.